«Бегство в страну приключений». «Вот что я узнал о том, как появились пузыри», — сказал карлик Буль-Буль. «Знаешь, сколько пришлось подглядывать и подслушивать, пока я не узнал всю историю? Жуткое дело!» «А что задумал Топус?» «Войну», — сказал карлик. «Войско уже готово. Вот-вот выступит. Пора предупредить своих, но я не смог узнать, откуда берутся тени и зачем они. Поэтому я еще здесь. А потом он вдруг смолк, сорвал с носа очки, протянул их Максиму. «Смотри сам! Вон туда смотри!» Карлик показал на забор Тимофеихиного огорода. Очки Максиму были маловаты. Все же он, хоть и с трудом, надел их, сморщился, снял, протер и опять надел. Но лучше видно не стало. Перед глазами был сплошной полосатый туман. Максим уже думал снять очки, но туман начал проясняться. Полосы превратились в доски забора, которыми был обнесен сад тетки Тимофеихи. Доски тут же разошлись в стороны, открыв ветхий дом. Дом медленно приблизился. Стало видно, что с края крыши спускается паук на толстой паутинке. Перед самым лицом Максима ощутилось закрытое ставнями окно. А потом, так показалось Максиму, он просунул голову прямо сквозь ставень. И вот что он увидел. В маленькой комнате, где чадила керосиновая лампа без стекла, он увидел тетку Тимофеиху. В этой комнате у нее была настоящая аптека. На столе, на полках, вдоль стен стояли бутылки, кувшины, склянки. Она брала по очереди то одну, то другую посуду, вынимала пробку, нюхала, морщилась и добавляла несколько капель в кувшин с длинным узким горлышком. Потом взбалтывала этот кувшин, опять нюхала его, добавляла еще несколько капель из другого пузырька. А ее любимая топочка – злющий-призлющий стоял тут же, топая ногами и визжал. «Скорей, тетка!» «Сейчас, детка!» — ответила ему старуха. «Убей его, тетка!» «Убью, душенька!» Она заткнула горлышко кувшина пробкой, в которую был вделан пульверизатор, и отдала кувшин топочке. Он сдавил резиновую грушу. На Тимофеиху брызнула водяной пылью. И сразу тетка Тимофеиха пропала с глаз, будто и не было ее вовсе. Но ее шевелящаяся тень осталась на столе. Тень переползла на пол, потом на подоконник и в лопух около дома. «Ну что?» – спросил Буль-Буль. «Ползет сюда», – сказал Максим. «Если останешься здесь, тебе смерть. Бежим!» «Куда?» «В страну приключений. Спускайся в колодец. Скорей!»